Глава 7. Уже не вор и не беглец. На 13-й день я открыл двери и снова выбрался на поверхность. Этот символический акт означал окончание моего затворничества и начало новой жизни на Клеанде. Имея всевозможные удостоверения и разнообразные мундиры, было легко играть любые роли в этом жутком обществе. Я старался держаться поближе к военным и копил силы для главной атаки. Чтобы подготовить ее, мне понадобилось вылететь в Досадинглуп, небольшой провинциальный городок, расположенный по соседству с военной базой Глупост. Насколько мне было известно, там же находился главный космопорт, откуда стартовали межпланетные экспедиции. Вот почему я отирался около стойки регистрации мест. Хотелось узнать, кто и где будет сидеть. В результате мое место оказалось рядом с очень интересной персоной. Интересной только для меня, позвольте уточнить. С точки зрения любого нормального человека, пилот-майор был не очень привлекателен. У него была огромная, зловеще выдающаяся вперед челюсть, а ямочка на подбородке казалась трещиной. Из-под мощных обезьяньих надбровных дуг подозрительно смотрели черные глазки, огромные ноздри заросли шерстью. Но меня не это волновало. Я рассматривал черную форму космической армады, многочисленные награды за отличную службу, значок старшего пилота в форме ракеты с крылышками. Такой-то мне и нужен. «Добрый вечер, сэр, очень рад». Я опустился в соседнее кресло. «Приятно путешествовать с хорошим попутчиком». В ответ он навел на меня свой нос двустволку и презрительно фыркнул, что означало конец приятного разговора. Улыбнувшись, я пристегнул ремень. Самолет рванулся в ночное небо, тело мягко вжалось в кресло. На крейсерской скорости крылья почти полностью спрятались в фюзеляж. Я достал фляжку и две рюмки. «Осмелюсь предложить вам, пилот-майор, выпить немного в знак признательности за вашу многотрудную службу во славу нашей Клеанды». На этот раз он не фыркнул, а нечистым ногтем ковырнул в зубах и вытащил на свет божий остаток обеда. Внимательное изучение показало, что остаток слишком велик, чтобы им бросаться, и майор с удовольствием его проглотил. Да, у простого человека и удовольствие нехитрые. Я предложил ему кое-что получше. «Ничего стоящего крепкому парню тут не подадут, а это нарколет». Я причмокнул от удовольствия. Он в упор глянул на меня, и его губы сложились в непривычную для них улыбку. «Хлебну, пожалуй», — произнес он грубым голосом. «Еще бы! Маленькая фляжка такого напитка обошлась бы ему в месячное жалование». Нарколет — самый дивный напиток из всех известных человечеству. Изготавливается из редкого растения на маленькой планетке, где-то на окраине галактики, в очень ограниченном количестве. Успокаивающий, нежный, обворожительный, пьянящий, бодрящий, возбуждающий и стимулирующий. Он вобрал в себя лучшие качества всех напитков, к тому же не дает никаких побочных эффектов и не вызывает никакого похмелья. Майор взял предложенную рюмку, втянул аромат устрашающими ноздрями и проглотил напиток одним духом. «Недурно», — похвалил он. В ответ на столь простодушный комплимент я улыбнулся и назвал свое новое имя. Он немного подумал и довольно быстро сообразил, что от него ждут того же. «Пилот-майор Васька Хулья». «Очень приятно, сэр, очень приятно». «За ваше здоровье я выпью прямо из горлышка, рюмки для такого случая слишком малы». Наш остроносый самолет еще не успел добраться до звукового барьера, а я уже почти полюбил майора. Это была здоровая, цельная человеческая глыба, без единой трещинки сомнения, без малой оспинки неудовлетворенности. Как паук не может быть плохим пауком, а пиявка не может быть плохой пиявкой, так и майор был совершеннейшим ублюдком. Дух его взыграл, язык развязался, и пилот майора понесло. На двоих у нас было 12 бутылок, пачка забитых косяков. Нормально на пару дней. Мы сняли 2 тёлок, 1 про запас, ну так, на всякий случай, и давай их, или о представителях иных миров. Просто животные, с ними приличному человеку путаться никак нельзя. Конечно, Клеанда — это центр по-настоящему разумной жизни во всей Вселенной, единственная цивилизованная планета. И так далее, и в том же духе. Мне оставалось только кивать головой, изображая восхищенное внимание. Великолепный экземпляр, как я уже отметил. Сильно он меня порадовал, когда сообщил, что его только что перевели на базу «Глупост» после переподготовки. Это было его первое назначение на такую крупную базу после долгих лет службы на передовой. Да, судьба играет человеком. Надо было решаться на очень рискованный шаг, но упускать такой шанс нельзя. После долгих недель изучения общественного устройства Клеанды я знал этот мир в совершенстве. Так мне казалось. Пришло время проверить свои познания на практике. Большей частью я вращался на задворках светского общества, а не среди военной элиты, а военные здесь — высшая каста. Они правили этим миром и не только этим. Вопреки всем законам логики, истории, мирового порядка. Надо собраться силами и преодолеть последнюю преграду. Я поступлю в армию в чине пилот-майора. Самолет зашел на посадку, и я приступил к активным действиям. «Васька, а тебе что, сразу надо прибыть на базу?» После крепкого мы перешли на «ты». Он отрицательно мотнул головой. «Завтра явлюсь». «Отлично. Не собираешься же ты провести последний вечер в холодной постели офицерской гостиницы? Только представь, сколько еще можно наворотить». Я принялся описывать все прелести теплой постельки. Упомянул и хорошую еду, и добрую выпивку, так, на всякий случай. Фляжка поднялась еще раз, и мой друг с энтузиазмом одобрил мой план. Мы получили багаж и, не мешкая, отправились на роботакси в Досадин Глуп Роботник. Сеть таких отелей, полностью роботизированных, механизированных и компьютеризированных, покрывала всю планету. Люди из обслуживающего персонала появлялись там лишь изредка, чтобы проверить автоматику и забрать выручку из кассовых аппаратов. Мне довольно часто приходилось пользоваться отелями такого типа по вполне понятным причинам, но людей встречать не приходилось. Случалось иногда сталкиваться только с другими постояльцами. Гостиницы «Роботник» — это настоящие островки уединения в океане всеобщего любопытства. Там, конечно, были свои неудобства, но я научился их не замечать. Вот в роботник мы и отправились. Когда мы подошли к двери, она гостеприимно распахнулась. Навстречу нам из ниши выкатился робот и запел. «Мы известны в целом мире. Добро пожаловать в Досадин Глуп Роботник. О багаже я позабочусь. Прикажите, все исполню». Все это было исполнено мягким контральто в сопровождении оркестра духовых инструментов. Дежурное блюдо всех роботник-отелей. Я это просто ненавидел. Потом пнул робота, чтобы не путался под ногами, и показал на роботакси. «Багаж там, 5 мест. Тащи». Тот откатился к машине, засунул внутрь цепкие манипуляторы, а мы вошли в холл. «Разве у нас не 4 места?» Васька задумчиво нахмурил бровь. «Ты прав, наверное, я ошибся. Но робот уже тащил наши 4 чемодана плюс заднее сиденье, выдранное с мясом из салона такси. Теперь уже 5. «Добрый вечер, джентльмены». Робот-портье слегка запнулся, считая нас и определяя наш пол. «Чем могу служить?» «Нам нужен самый лучший номер». Я назвал вымышленное имя и адрес, опуская банкноты по 100 богинье в прорезь конторки. В роботнике было принято платить вперед, сдача выдавалась при отъезде. Коридорный робот, вооружившись ключом, проводил нас до номера, распахнул дверь и вновь грянула торжественная музыка, словно возглашая второе пришествие. «Спасибо и проваливай». Я нажал кнопку на его груди с надписью «Чаевые». Два богинье автоматически были поставлены мне в счет. «Закажи еду и выпивку», — предложил я пилот-майору, показав на меню, висевшее на стене. «Все, что пожелаешь, но бифштексы и шампанское обязательно». Ваське эта идея понравилась. Пока я разбирал чемоданы, он хлопотливо нажимал на кнопки. С помощью наручного детектора мне удалось выяснить, что в номере стоит только один оптико-акустический жучок в том же самом месте, что и в других отелях. Издержки стандартизации. Перед тем, как открыть чемодан, я заслонил его креслом. Дверца буфета распахнулась, прибыло шампанское и охлажденные фужеры. Васька с упоением жал на кнопки. Мой кредит, высвеченный на табло большими цифрами, стремительно таял. Чтобы отвлечь его от этого занятия, я выстрелил пробкой в стену прямо над его головой и наполнил бокалы. «Выпьем за космическую армаду!» Я протянул ему бокал, незаметно бросив туда зеленую пилюлю. «За космическую армаду!» Он разом осушил бокал и затянул воинственную песню о сверкающих ружьях, бравых солдатах, пылающем солнце. Мне она не понравилась с первых слов. «А ведь придется выучить». «Ты выглядишь усталым», — оборвал я его. «Не хочешь ли поспать?» «Поспать?» Голова его сонно качнулась. «Мне кажется, тебе вздремнуть не помешает». «Вздремнуть?» Бокал выпал из его рук на ковер. Васька с трудом поднялся, дотащился до ближайшей кровати и обессиленно рухнул. «Да ты совсем замотался. Спи спокойно, к обеду я тебя разбужу». Гипнопилюля сделала свое дело. Васька послушно закрыл глаза и сразу захрапел. Если нас кто-то и подслушивал, то ничего подозрительного не услышал. Подали роскошный обед, его хватило бы на целый взвод. Старина Васька моих денег не пожалел. Я слегка перекусил перед работой. Потом открыл чемодан, приготовил необходимые инструменты и материалы. Первым делом обезболивающая инъекция, чтобы заморозить лицо. Как только препарат подействовал, я усадил храпящего пилот-майора лицом к свету. Это будет совсем нетрудно. Сложение у нас примерно одинаковое, а полное сходство и не требуется. Лишь бы было похоже на карточку в его удостоверении. На плохоньком фото был изображен некто, более напоминавший обритую наголо обезьяну, чем нормального человека. С подбородком пришлось повозиться изрядно. Обильные инъекции желеобразного пластика придали ему героические Васькины пропорции. Пока пластик не затвердел, я вылепил мелкие детали и занялся бровями. Немного пластика и искусственные черные волосы обеспечили желаемое сходство. Контактные линзы изменили цвет глаз, а распорные кольца увеличили ноздри. Оставалось только перенести отпечатки пальцев на слой прозрачного пластика, покрывающего мои подушечки. Но это уж совсем чепуха. Пока я подгонял по фигуре парадный Васькин мундир, Васька успел перекусить. А потом заснул опять, но на этот раз в другой комнате, чтобы не храпеть у меня над ухом. Я выпил и тоже завалился спать. Завтра будет тяжелый день, предстоит вживаться в новый образ. Начнется служба в космической армаде. Если повезет, то я раскрою тайну выдающихся военных успехов Клеанды.